Калейдоскоп Томилина. Ивана Томилина отпустили под подписку о невыезде. Вернули его технику. Копии многих, если не большинства из его личных файлов, остались у экспертов Земцова на изучении, как представляющие интерес в рамках расследования. Чтиво и зрелища оказались настолько увлекательными, что такое и работой не назовешь. Для понимания масштаба информации Томилина стоит упомянуть лишь одно. Всем клиентам своего магазина, то есть огромному количеству людей, он ставил жучки на ноутбуке. И личные переписки, как и самые пикантные видео, летели прямо к нему при полном неведении жертв владельцев. Материалов море-океан на разных людей. Но к делу преследований Кратовых, условно говоря, пока имела прямое отношение лишь одна папка. Вера Кратова и ее личная жизнь – достаточно бурная, как выяснилось. Все, что происходило в ее квартире, с разных сторон писали камеры, установленные ею для особой безопасности, фиксировали прослушки и жучки. Она об этом, конечно, начала догадываться не сразу. А потом было поздно. Сам факт слежки и наличие компромата могли стать основой для шантажа и любого рода манипуляций. В целом, хроники Томилина являли собой поле самой разнообразной информации и основания для гипотетических и рабочих версий следствия. Вера, узнав о том, что произошло в клинике Говорковой, вышла на тропу праведной войны с флагом «Я же мать». Она ощутила себя полностью посвященной великой борьбе за здоровье дочери, чье лечение было жестоко прервано по вине мужа, Дениса Кратова, который не просто силой увез дочь из больницы, но еще и оклеветал и жену, и коллектив клиники, обвинив их в чудовищных преступлениях. Что и повлекло за собой произвол со стороны начальника отдела похищений и убийств Земцова. Вера, Нина Говоркова и Томилин подписывали заявления в разные инстанции с жалобами на вопиющие действия отдела Земцова и отца Марины. Их самих не смущал тот факт, что интересы всех троих, по отдельности и вместе, представлял один адвокат. Павел Григорьев, дорогущий, ушлый, изворотливый и до ушей прикормленный коррупцией и криминалом. Вера была на пике ранее неизведанного вдохновения. Впервые в жизни она существовала и действовала как член настоящего коллектива. Это не тусовка по вечеринкам, не группа для посещения бассейна, тренажерного зала или показа мод. Это серьезные люди с такими обильными и мощными связями, какие домохозяйки Вере во сне не могли присниться. До сих пор влиятельные друзья и знакомые были только у ее мужа. Но она втайне их всех терпеть не могла. И, конечно, без Дениса никому из них и ни по одному поводу не могла бы обратиться. Хотя со многими часто и вполне дружески общалась. Ей говорили приятные слова, дежурные комплименты, которых она всегда нетерпеливо ждала. Но Вера никогда ни на секунду не сомневалась в том, что приветливость знакомых Дениса на самом деле адресована не ей, а ему. Она для этих людей не представляет интереса совершенно. Вере хватало воображения представить себе такую картину. Они с Денисом на приеме, в центре внимания. И вдруг Денис исчезает. И все эти его дружелюбные коллеги, партнеры, товарищи мгновенно перестают видеть ее, Веру. Она может кричать, звать на помощь, упасть на пол. Но эти люди в лучшем случае не наступят на нее, обрезгливо обойдут, как свалившийся под ноги манекен, ненужный предмет или вообще тряпку, оставшееся пустое место. Разве это не повод для ненависти? Вера лучше. С большим пониманием относится к одному алкоголику с первого этажа, который иногда орёт на весь район. «Эй, крыса крашеная! Ты куда опять поставила тачку? Когда до тебя дойдет, что это место для инвалидов?» При этом они оба отдают себе отчет, что у алкоголика нет, не было и не будет машины, которую можно было бы поставить на стоянку для инвалидов. Вера почти шутливо огрызается – но она не чувствует ни гнева, ни даже обиды за крашеную крысу. Она просто видит человека, которому настолько хуже, чем ей, что он уже из кожи вылез, придумывая, как ее зацепить. Она для него недостижимая звезда. Это неравнодушие. Никакого сравнения с холодным безразличием людей, которые считают себя порядочными и даже благородными. И вот теперь у нее появились сильные союзники, у каждого из которых высоких связей и полезных знакомств не счесть. Сегодня к Вере домой приедет адвокат Григорьев. Она потратила на макияж часа три. Задача была не только наложить несомненно эффектный грим, но и постараться сделать его незаметным со стороны. Чтобы можно было сказать: «Извините, я только проснулась, не смотрите на меня». Тоже с выбором такой домашней одежды, чтобы она была изысканно небрежной и более эротичной, чем вечерний наряд. Ведь это тот самый знаменитый Григорьев, который выиграл дело блогерши-миллиардерши, которую обвинили в неуплате налогов, и ей вернули чуть ли не все, что конфисковали. Он выиграл дело эстрадного певца, которому после развода осталось все имущество и деньги. Григорьев как-то доказал, что брак был, по сути, фиктивный, хотя и законно оформленный. Но у жены нашелся корыстный мотив, а у Григорьева – свидетели. Много историй прочитала о своем адвокате Вера. Почти всегда цель защиты – нападение Григорьева – выглядит сложнее, чем задача Веры – отстоять право матери на заботу о дочери. Тут же все ясно, не так ли? Паша Григорьев вошел и хмуро посмотрел на Веру. Это был мрачноватый брюнет с такими густыми бровями, что они казались наклеенными. Ходили слухи, что он с их помощью способен мгновенно менять выражение лица. С комического на трагическое и наоборот. «Ты что-то вообще соображаешь, Вера?» – спросил он с порога. «О чем ты думала, когда приперлась домой к Томилину и притащила с собой санитара в психушке? До того, как ты увидела дочь и оценила ее состояние. Зачем ты так неуклюже там позировала перед его камерой и несла чушь, которую теперь можно использовать только против тебя? И как в твою тупую голову пришло писать заявление на имя Говорковой и лично сдавать ее дуболомам Марину? По поводу того, что ты на следующее утро перевела со своей карты Говорковой, ох, офигенную кучу денег, даже не задаю вопросов. Тут один сплошной ответ». «А что, не так?» – дрогнувшим голосом спросила Вера. «Да все не так. Адвокатов надо нанимать до желания и возможности плюхнуться в густое дерьмо. Тебе хотя бы понятно, что видео с тобой, все документы, подписанные тобой уже, и сведения о переводе сейчас у следствия». «И что мне теперь делать?» «Да теперь уже делать что-то могу лишь я. А это тяжелая и пыльная работа. Скажу лишь, что для меня не существует непокоренных вершин в профессии. Причиной неудачи может быть только одно – крайняя тупость клиента. Но это его неудача, а не моя». «Но что-то можно сделать?» – в панике спросила Вера. «Конечно. Теперь речь только о расходах». Паша ушел, так и не присев на стул, но стал богаче на сумму, которая несколько обездолила и обескуражила Веру. Она села за стол, налила себе стакан виски, приготовленного для адвоката, и задумалась о том, что можно быстро продать. Паша тратил вдохновение только на речи в суде. С клиентами он действовал по шаблону. «Чем ты думал, козлина, когда заставил девчонку приехать к тебе домой? Наколол какой-то криминальной дрянью, а затем вызвал ее полоумную мамашу», — выступил он у Ивана Томилина. «Я работал с тобой столько времени, считая тебя опытным и осторожным человеком. А тут такое. Тянет на преступный сговор, похищение, если не покушение на убийство. А если бы у нее остановилось сердце? Девочка оказалась физически слабой, и сейчас крутые эксперты оценивают вред, нанесенный ее здоровью. В общем, дешево не получится». «Нина, дорогая», — сказал он Говорковой, — Ты мудрец среди женщин однозначно. Только ты могла балансировать столько лет над темным озером тайн такого количества непростых людей. Но с кем ты связалась сейчас? Я в толк не могу взять, как ты могла так расслабиться? И дело сейчас не только в проблемах твоей судьбы и самого существования клиники. Ты представляешь, сколько историй сейчас всплывет, сколько репутаций рухнет. Если я не смогу погасить скандал или пустить его по другому руслу. Они же забрали отсюда не только жертву похищения после каких-то садистских действий персонала. Они выгребли все документы. «У меня нельзя выгрести все документы», — заметила Говоркова. «И ты это прекрасно знаешь. Тех документов не существует в природе. Насчет садистских действий — это идея. Мы сами найдем и разоблачим садиста в нашем коллективе. И даже потребуем ему наказания». «Здравая мысль», — кивнул Паша. «Но ты понимаешь, что очень многие из наших друзей и твоих заказчиков, спонсоров, побоятся открыто встать на твою защиту. Допускаю, что в свете тревожных последствий никто не прикроет тебя своей грудью. А кому-то может прийти в голову, что легче свалить на тебя свои грехи. Что ты предлагаешь? Да сама понимаешь. Молчание – золото. А золото – молчание». Земцов и Кольцов битый час просматривали очередной кусок из калейдоскопа Томилина. «Тебе не кажется, Сережа? Открыл Земцов вторую пачку сигарет. «Что жена Дениса Кратова активно ему изменяет. Именно такое прямолинейное ощущение возникло и у меня. К тому же извращенец Томилин напихал жучков в самые неожиданные места. Любит играть с ракурсами. Но, боюсь, это обстоятельство нас не приближает к мотивам и целям Томилина и Кратовой, как подозреваемых в заказе покушения на Дениса. Да и похищение дочери не совсем проясняет. Хотя мне кажется очевидным, что Марине пытались заткнуть рот. Но повод неоднозначен. Тут они засветились, но, возможно, просто истерическая выходка достаточно мерзкой бабёнки, которая попыталась расправиться со взрослеющей и умнеющей дочерью по мотивам личной неприязни. Томилин помог за сумму прописью. В подобных случаях всегда есть такое смягчающее и оправдывающее обстоятельство, как глупость подозреваемого. Паша Григорьев – мастер на этом сыграть. У него и убийц оправдывают по причине того, что они не отдавали себе отчета в своих действиях. А тут целая мать. Ты понял, что ребята обвели красными кружками тех посетителей квартиры, которые уже опознаны? Спросил Земцов. Конечно. Они мне сообщили. Правда, тут пока никого ни к чему не привяжешь. Тренер по фитнесу, массажист, муж подруги и слесарь-сантехник. Ну и вокруг них придется искать. И это не последний кусок. Вот только вижу этого типа уже во втором фрагменте. На него ничего не нашли. Да он и не в действии второй раз. И полностью одет, когда основные исполнители наоборот. Кольцов показал на невыразительное изображение серого человека в уголке кадра. Особая примета — только плешь в центре головы. Видна съемка сверху. Не лицо, а блеклое пятно. И это не ретушь ни разу. «Да, трудно найти похожего, поскольку таких миллионы», — согласился Земцов. «Возможно, созерцатель — извращенец. Внешность подходящая, чтобы слиться с фоном стены». «Возможно, но пытаться стоит. Эксперты смогут дотянуть изображение до возможности опознать. Сам Томилин сказал, что понятия не имеет, кто бывает у Кратовой. Фрагмент не из готового ролика». Это кусочек рабочего материала. Такое остается только у него. Это не товар для шантажа. Разумеется, стояние в комнате, где кто-то занимается сексом, ни разу не криминал. Просто любопытно, насколько всеядна в своей общительности мадам Кратова. А вдруг какая-то удача и зацепка? Ты представляешь, сколько времени, оборудования и в результате денег – требует вся эта петрушка со слежкой за всеми, кто под руку попадет. Еще через полчаса задумчиво произнес Земцов. «Тебе понятно, зачем? Для какого результата все это нужно?» «Абсолютно понятно. Так забрасывают сеть охотники за любой удачей. Крупная рыба рано или поздно попадется. Допускаю, что удача, в частности, Денис Кратов. И что сначала в сети могла влететь как раз жена Вера по своей великой дурости, а затем охотники рассмотрели настоящую добычу. Надо, чтобы ребята дали точный ответ, с какого времени Томилин следил за квартирой Кратовых. А до серьезного улова можно пасти любого не без навара. Это все сладкий товар для шантажа. Надо проверять переводы Веры Кратовой в сторону Томилина или рядом. Как, к примеру, не шантажнуть тетку, которая спит с мужем лучшей подруги? По разговорам можно понять, что речь идет о подруге Кристине. Позвонил телефон Кольцова. «Слушаю, Денис», — ответил он. «Да, мы как раз вместе». «Хорошо, я тебя понял». Сергей отложил телефон. Земцов выключил видео. «Слава», — произнес Сергей. «Денис сейчас у Марины в клинике Волгина. Там все пока не важно. Волгин собирает консилиум, чтобы оценить последствия всего, что с девочкой произошло. Заодно узнаем, какие препараты следует искать у Томилина и Говорковой, вычислять источники. И у Дениса к тебе большая просьба. Не сочти ее блажью. Денис просит, чтобы твои или мои ребята проверили квартиру Марины и ее ноутбук. Дело в том, что если за ней следили по чьему-то заказу, то поставить жучки мог только Эдуард, бойфренд, или тот, кого он приведет. Больше ни у кого, кроме Дениса и Марины, нет ключа. Даже у матери. Для Дениса это очень важно, потому что Марина рано или поздно наверняка захочет увидеть Эдуарда. А Денис с ним сильно погорячился. А теперь у него сомнения. Говорит, Марина может быть подозрительной, сомневаться в ком угодно. Но она не тот человек, который будет проводить ночи, делить завтраки и ужины с тем, кто держит за пазухой камень и способен на подлость. У нее тонкая, обостренная интуиция. Она впервые так сблизилась с другим человеком. Поверила в его любовь. Да, она засомневалась в чем-то, стала изучать его телефон. И, как мы все убедились, была права. Но это не значит, что она легко откажется от Эдуарда и своего чувства к нему. То есть Денису нужны или неопровержимые доказательства вины Эдуарда, или полное оправдание, скажем мягко, такого обалдуя. Он хочет предотвратить очередной удар судьбы Марине, если это возможно. «Это совершенно не блажь», — уверенно произнес Земцов. «Бойфренд дочери — один из наших главных подозреваемых. Он ведь тесно связан со всеми остальными возможными фигурантами. У меня просто пока не было ни времени, ни материала для того, чтобы его допросить. Вполне возможно, что он ни при чем, но его информацией воспользовались. Как-то и кто-то». «Отлично. Камень с души», — выдохнул Сергей. «Сделаем все аккуратно, пока ее нет. Мне тоже страшно не хочется, чтобы Марине был нанесен и такой удар. Она мне очень симпатична, как крайне нежный, отважный, последовательный и самоотверженный человек. Я ей не отец, но у меня тоже появилось что-то вроде сомнения. И не в момент, когда Денис набросился на Эда. Тогда мне это даже понравилось. Люблю яркие выражения эмоций. Сомнение зародилось потом, когда этот плачущий от обиды бойфренд, которому набили морду и отказали от дома, все же вернулся в квартиру, чтобы не оставлять на ночь одного Марка». «Это еще кто такой?» – удивился Земцов. «Это котенок. Эдуард отрыл его из-под снега. Они с Мариной его усыновили. Они там все друг друга за муки полюбили».